Я Филиппкова Юлия, мастер, брянский мастер. Мы сегодня в этом чудесном месте делали праздник, праздник славянской культуры. Приехали мастера. Вот я, как один из мастеров, да, представляла то, что умею, и делюсь своими умениями, навыками. Вот, проводили мастер-классы. Было очень много людей, несмотря на то, что плохая погода, дождик немножечко, но что радует. Вот мы уже несколько лет проводим на Всеже этот праздник, и люди даже в дождь, в какой-то ветродуй, с детьми, целыми семьями приезжают, чтобы встретиться, обменяться. Ведь некоторые приезжают из разных областей, из разных городов. Да, и это вот действительно праздник, несмотря на то, что погода плоха, несмотря на то, что происходит вокруг. Вот, мы встречаемся и как-то подпитываем друг друга. Мало того, что это место силы, мы сами очень сильно можем переопылиться, да, и дать толчок каким-то, я не знаю, новым, может быть, свершением своей жизни. Это очень радует. Ну, что хочется? Хочется, чтобы еще больше людей узнало о том, какой чудесный праздник у нас проходит, да, и приезжало. Мы будем рады всем гостям, и нашим брянцам, и людям из других городов. Хочется новых знакомств, хочется, потому что ведь это же вот есть богатство, да, вот мы народ, вот этот обмен, это же вот идет насыщение такое, это обогащение друг друга. А не какие-то там другие иные ценности. Вот это ценно, вот это мне нравится в нашем празднике. Я что хочу сказать? Вот я сама занимаюсь делом, которое мне по душе. И самый лучший путь для самореализации в этой жизни, вот я так считаю, это именно делать то, что тебе по душе, то, что нравится, оно тогда идет хорошо. И всего хватает. Вот я желаю этого всем слушателям, зрителям. Занимайтесь то, что, вот, что, к вам, что вам ложится по сердцу. И тогда будет все хорошо, дела будут делаться, и договариваться можно будет со всеми. Вот такое мое пожелание.